На старом излюбленном их месте, у канавы, давно уже дожидаются его хуторские друзья. И первым спрашивает Семена Петька: «Ты про бабку Шелиху слыхал? Про инту, что Христославовна принимала? Нет, а что с ней? А то, что ведьма чила она, силу нечистую признавала. К примеру, пойдите в лес, целую, как есть, осину сама с корнем из земли выдерите, несете домой одна такое дерево, что ее и шесть казаков не подымуть. Черти ей нясти помогали, а то в свинью оборачивалась и по хутору ночью бегала, и слову такую знала, что коровы молоко давать переставали, одно знают, бягут со дворов, ревут дуром, бяда на весь хутор и только. А кто ночью в одиночку по хутору шел, кидалась та свинья на нява, здоровая, зубы, как у крокодила, кидалась и до смерти искусать норовила. И пришли с фронту на побывку браты Песковацковы, а они ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай не верють, фронтовики. И пошли они одного разу ночью по хутору в чириках, чтоб слыхать их не было, и наскочила на старшего брата та свинья, передом он шел, а младший чудак вроде подстал, а старший брат только цоп ту свинью за ногу переднюю, вертится она, а младший брат подскочил да за заднюю, и поволокли ее к пенькю, и к тому пенькю управления переднюю ее ногу гвоздем прибили, и пошли домой спать, а когда утром вышли, а свиньи нету, только кровиша, и скрозь по улице след прокладен, а тут бягить манькяусова и шумить, эй, бабка Шелиха помирает. Побегли браты по тому кровавому следу и в курень бабки Шелихи он их привел, а тут уж и атаман пришел, глядять ляжет бабка Шелиха на кровати, а и справа из ее руки, тряпкой замотанной, так кровиша и тикить, так и бьеть, как тот фонтан, понял, в чем дела, ить гвоздь-то, свиньей когда она бегала, ей в правую переднюю ногу забили, глянули казаки, и хотели ее тут же кольями убить, да атаман не свелел, нехай, сказал, ляжить, поглядим, что будет, а она месяц ляжить, другой, кровиша с ней тикить, а помирать не помирает, извялась вся, как шкелет стала, тут рази не догадайся дед Афанасий, взял он осиновый сук, и сделал из его клин, вошел с казаками в курень бабки Шелихи и клин тот осиновый под матку вбил, и только он тот клин под матку молотком вбил, захрипела Шелиха, зявнула раза два и померла. Двор Анания Григорьевича выметен чисто, полы в курине вымыли с кирпичом, заслали половиками, окна и щеколды протерли так, что горят они на солнце, дверные ручки тем же кирпичом оттерли, все в полный парад привели. Убили на австрийском фронте младшего сына его Гришу, осталась вдова с двумя сыновьями, а старший сын, хранит его Бог, да сей еще живой. Прислал он письмо из Пскова города, что на торжество прибыть никак не может. Во дворе Анания Григорьевича будут сегодня внука его, которому как раз годик сравнялся, в первый раз на коня сажать. Столы для гостей поделали посередь двора и с удовольствием наблюдают собравшиеся гости за бабьей суетой и за тем, как растет на столах то, что хозяину Бог послал. А послал ему Бог для всего хутора богатое угощение. Кончилась бабья суета, вытирая фартуками руки. Стали они по бокам крыльца и вынес дед Ананий Григорьевич внука своего Анисима на балкон-галерею. Одет он в полную казачью форму, шаровары с лампасами, гимнастерка, ремни на нем белые, мелом натертые, при шашке, специально по росту нового служивого сделано. Сегодня же, в первый раз в его жизни, острижен он и зачесали ему чуб, как казаку войска Донского и полагается. Погонщики приладили ему урядницкие, с разведческим просветом. Сам дедушка вышел в полной форме атаманского полка, при шашке с серебряной портупеей, с орденом святого Георгия четвертой степени и при трех медалях. Погоны у него вахмистра, заслужил он их еще тогда, когда сложили казаки песню, в 77-м году. Сапоги на дедушке и на будущем служивом начищены до ослепительности, фуражки надеты на бекрень. Обвел дедушка взглядом двор свой и светло у него на душе стало. Почитай, весь хутор сошелся, а впереди всех, блестя погонами офицерскими, при крестах и медалях, три офицера Пономаревы, и те-то же честь ему какая. На специально расчищенной площадке уже стоял подседланный боевым седлом рыжий жеребец, за старостью лет давно уже переведенный на плуги и бараны. Почистили его и скребком, и щеткой, и расчесали и хвост, и гриву так, будто на смотр самому войсковому атаману приготовили. Копыта рашпилем в порядок привели, с вечера овсеца всыпали, вот и стоит он шустро, косясь добрыми старческими глазами на приближающегося к нему деда с внуком. Под устцы держит его другой внук, мальчонка лет 15, тоже одетый в полную форму, а с другой стороны коня стоит второй брат его, Игнашка, и в руках у него пика для Анисима, новая, только вчера сделанная. Одним взмахом крепких рук сажает дед внука своего в седло, получает он от Игнашки пику и ведет дед коня, три раза обойдя вокруг двора. Оба двоюродных брата будущего воина идут по сторонам коня, не дай бог служивый на землю жмякнется, и полными страха глазами следит за всем, готовая каждую минуту закричать от ужаса мать Анисима, но никто о ней не думает, не ее это дело, нонче сын ее, с первым днем ангела, принимается в казаки служивые, и бабам тут мешаться никак не положено. Видно всем, что страшно нравится ему сидеть выше всех меж мягких, лишь слегка похрустывающих, подушек седла. Слава богу, вся процедура проходит без происшествий, только один какой-то старик не выдержал. «Эй ты, куженок, не держись за луку, за уздечку норови». Но уже вывел дед коня на середину двора, скинул фуражку и поклонился на все четыре стороны. «Господа старики, принимаете ли вы внука мого, Анисима Молодельского, в казаки? Принимаем. В час добрый. А куды ж его, сукина кота, дявать?» Надел дед фуражку, кинулась залившаяся слезами мать к новому казаку войска Донского, взяла из рук его пику, сняла сына с коня, прижала к груди и еще пуще расплакалась. И рассердился дед: «Нечего тут зазря сопли распущить. А ну, утрись!» Громко разговаривая, смеясь и шутя, размещались гости по лавкам, и встал атаман с полным стаканом цимлянского, поднял его высоко над головой, погладил левой рукой бороду и обернулся к хозяину: «Поздравляю тебе, Ананий Григорьевич, с тем, что одного внука твоего приняли мы, но не на службу войска Донского. Дай яму бог счастья, чинов ордянов и полные амбары. А тебе, Настасья, одно говорю: блюди и дали сына своего, даст бог, будить он табе на старости подмога, чтоб послужил честно, и во здравии и многолетии дослужился до чинов генеральских». Грохнуло и раскатилось по всему хутору: «Ура!» Засмеялся чему-то Анисим, поймал, наконец, какую-то козявку. Выпили все за будущего служивого, и пошла по столам казачья беседа, быстро опустили бутылки, исчезли и пироги, и пироженчики, как хмылом взяло жареных кур, нигде больше не видать ни свинины, ни телятины, ни ягнятины. Пропало со стола, начисто подмели гости доброе угощение и запросили то взвару, то нардеку, то кваску, то сюзьмы. А дед Аники Степанович заиграл старинную народную песню, которую охотно подхватили хуторяне: «Ну и горд наш Дон, тихий Дон наш, батюшка». Бусурманину он не кланялся, у Москвы, как жить, он не спрашивался, а с туреччиной по потылице, шашкой в острый век здоровкался. Керосиновая лампа стоит на большом, покрытом самодельной скатертью, столе, выцветший ее, зеленый, засиженный мухами абажур собрал весь свет под себя, и потонули углы комнаты, а с ними и тускло мерцающие киоты икон, в густом полумраке. Дверь заложена засовом, окно закрыто снаружи ставнями, изнутри плотно задрапировано толстой занавеской. Стоящая у стены кровать с едва белеющими высокими пирамидами подушек застелена широким, сшитым из разноцветных треугольников, одеялом. В комнате душно. Видно, что пуховая перина высоко взбита, и спать под ней, принимать муки мученические. Но таков уж порядок и обычай, и возражать против него никто и не вздумает. Жалмерка Настя увидала семена, когда шел он по улице, и попросила его зайти к ней и написать письмо мужу ее Грише, на фронт, в действующую армию. А получилось там с Гришей неустойка. Вот уже целый год, как не приходит он на побывку, в наказание за то, что, подцепив в каком-то польском фольварке гуся, попался с поличным. Привели его поляки к командиру вместе со смертельно перепуганным гусем. Скинули поляки шапки и заявили командиру: «Пане полковнику, шипрошам, али тен казаку Юзефа Гонзя вкрадл». Лицо полковника залилось багровой краской. Вынул он из кошелька золотой, отдал полякам и, выпроводив их, крикнул: «Эй, дежурный, вахмистра!» Вытянулся вахмистр перед командиром, войдя в халупу, и лишь искоса взглянул на провинившегося. Бросил командир окурок папиросы: «Забери его и научи, как гусей красть, а потом попадаться. А в отпуск домой он у меня до тех пор не поедет, пока вину не загладит. Идите». Счастье Гришке привалило. Не отдал командир его под суд, а, придя в конюшню, набил ему вахмистр морду, да так, что посинел он, как турецкий баклажан. Вот теперь и выглядывает жинка его понапрасну, вот и куликует одна одинешенька со старухой-матерью. Принесла Настя меда из ледника, налила чайную чашку, положила перо и бумагу, достала чернильницу, полную дохлых мух, и просит так письмо написать, чтобы, ежели подсунет его Гришка командиру вовремя, отпустил бы он его на побывку. Ить у них одной пшеницы 70 засеяно. Ну, говори, что писать, будто давно заученное наизусть, диктует Настя тихим, грудным голосом. Лети, письмо возвивайся, никому в руки не давайся, только дайся тому, кто мил сердцу моему. Посылаю я вам, дорогой наш супружник Гриша, поклон до земли сырой низкий, а иша кланяется вам маманя моя Анна Сергеевна и сосед наш дедушка Поликарп Иваныч, Жанаева, бабушка Серафима, а урожай у нас в этом годе обломный, никак бы нам не управиться, да спасибо атаман, оберегает он нас, жалмерков и косим мы, и молотим, и возим всем хутором в раз, всех он на работу выгонять вместе, а и те казаки, что на побывку пришли, и они дни и ночи спину гнуть вместе с нами, а поморились мы и с материей твоей во взят, упроси ты командира твоего, нехай хуч на молодьбу тебе отпустить, скажи яму, что Жанна твоя Настя с хутору Песковатского, где и его отец с материей проживают, а мы яму по бабушке родней приходимся, нехай сроду раз уважить, а тёлку нашу, что в прошлом годе у нас завялась, продали мы, денег надо было, новые колеса на арбе поделали и хомуты два купили, старые во взят порвались, а не я, не мать, скольки мы их шилы не ширяли, ни до чего не доширялись, пришлось новые покупать, свиней, слава богу, три у нас, будить Лекси Кумска в полк ехать, пошлю табе мясо жареной, под свинка зарежу, а сала у нас еще летошнего много, хватает, и сало табе пошлю, и каймаку, хутор давно уснул, тишина кругом полная, лишь звенит голос казачки, и с тем, дорогой Гриша, няхай будить над тобой покров Богородицы, и берегись ты там от всяго, и никого не забежай зазря, знаешь, как оно потом другим концом бьет тебе же, и с тем остаюсь супруга твоя и Жанна, только в конце третьего, мелко исписанного, листа нашлось место для подписи, слегка наклонив голову, внимательно глядя на кончик пера, тихо шепча, повторяя нужные буквы, долго и старательно выводит жалмерка свою подпись. Настя Гуштина, отложив перо в сторону, будто вилы это, которыми нагрузила она целую арбу снопов, облегченно вздохнув, вытирает Настя запотевшее лицо уголком головного платка, схватывает стоящий на столе кувшин, быстро наливает и себе, и Семену меда, выпивает свою чашку одним духом, заставляет и его выпить также свою и наливает снова полные чашки. Прижав чашку к губам, медленно всасывая пьяную влагу, смотрит она неподвижным взглядом, вдруг обхватывает его обоими руками за шею. Никто еще в жизни так его не целовал. Первым желанием его было вырваться и бежать, попробовал он, было, подняться и не смог. Всей грудью прижалась к нему Настя, впилась в его рот горящими губами, да так, что и дохнуть он не может. Но вдруг, оттолкнув его от себя так, что ударился он головой о стену, шипит: «Уходи, уходи от Циля, а то за раз кричать учну». Страшно удивилась тетка, найдя семена в его комнате спящим. Родные его уехали еще вчера с вечера, а она, проводив их, отправилась спать, и все бы хорошо было, не приснись ей под самое утро сон. Будто тот подсвинок, что продала она его на прошлой неделе, стоит посередине гостиной и говорит человеческим голосом: «А мне бы теперь кваску испить». Всполошилась тетка, лампадку зажгла, замоталась по куреню, тем разбудив гостя. Бегом отправился он домой, подойдя к пруду, разделся на ходу, с разбегу бросился в совсем еще холодную воду, плыл, успокаиваясь и бормоча: «Дура стаиросовая, с ума сошла, в Гурове церковное торжество». Сравнялось ровно 10 лет от дня постройки церкви, и поэтому решил отец Савелий, пригласив все соседние хутора, отслужить молебен с водосвятием. Понаехало казаков видимо-невидимо, кто знакомых в Гурове имел, сразу же заворачивал к ним во двор, а кто дальний был, тот распрягал прямо посередине улицы или где под вербами, бросал быкам или коням сена, открывал стоящий в задке специально привезенный кованый сундук и перебирался из дорожной пыльной одежды в парадную форму своего полка, надевая вычищенные сапоги и обязательно, несмотря на жару, калоши, так полагается, для форсу. Ну а бабы, дело известное, таких кофт, таких юбок, таких платков и шалей понавынимали, да так разрядились, что глядеть на них, не наглядеться. И пономаревы все приехали, даже тетя Агнюша с детишками. А Муся-то, Муся, глянул на нее Семен и глазам своим не поверил, вовсе она взрослой барышней стала, надела по случаю торжества форму своего института благородных девиц, да как пошла посередине улицы, так не было того казака, казачки или старика древнего, чтобы не обернулся и сразу уже не спросил, а чья же ты есть, красавица, и высыпали из куреней девки одна другой краше. И так они всю улицу видом своим взвесили, что даже солнце возрадовалось, выглянуло из-за облака, чтобы на них получше наглядеться, да, увидав их, так и осталось стоять на небе до тех пор, пока все то девичье половодье не вошло в церковь. Глянув на них, глубоко вздохнули замужние казачки, поправили платки, шали и полушалки и высоко подняли головы, не хуже, как те кровные, норовистые кобылицы, и подкрутили служивые казаки лихие усищи свои и тверже дали шагу в лакированных сапогах своих, и чаще засеменили сухенькими ножками древние старики, пыля посередине улицы, и глубоко вздохнули и вспомнили старое доброе время хуторские бабушки. Набилась церковь народом так, что ежели бы даже и сам войсковой атаман приехал, так и он бы до середки не дотискался. Добрых два часа служил отец Савелий торжественную службу, а когда подошло время к причастию, вышел он на амвон и предложил всем, как есть, Бог простит, что не говори, удостоиться принятия святых тайн по тому случаю, что большой это но не праздник в хуторе, и потому еще, что страшные дела вокруг нас совершаются, ибо теперь, сказал он, как никогда прежде, не ведаем мы ни дня, ни часа суда Божия. Покорно став в очередь, причащались все, причастив паству свою, приступил батюшка к молебствию, заиграло солнце золотыми лучами своими на ризе его новой, озарило чудак вроде сединой побитые кудри его, высоко, под самый купол, поднялся дым кадильный и чудно зазвучали слова молитвы, святителю отче Николая, моли Бога о нас, моли Бога о нас, святителю отче Николая, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших. Окончив молебствие, вышел отец Савелий, осенил крестом всех молящихся и заговорил с амвона так, будто про сенокос или об рыбальстве. Братья и сестры, станишники и станишницы, привел нас Господь Бог наш еще раз купно помолиться перед престолом Его. Порадуемся же тому паче и паче, ибо зашли времена страшные, наступили дни искушения и узрили мы падение 300-летнего трона и уход всеми оставленного императора, сумевшего в благородных прощальных словах своих показать нам, что был он человек хороший и чистый, а потому лишь погиб, что за великой любовью своей к России и к царице, жене, матери детей его, не узрил, не понял всей силы надвигавшейся над головой его бури. Не осудим его, памятуя, что сердце царева в руце Божией и что удел таких, как он, удел праведников и мучеников. Помолитесь за него, за детишек его и супругу, жену суетную, и обратитесь взором и помышлением своим в собственный наш курень, казачий. Слыхали вы, что послал нам Бог мужей мудрых, что после почти 200-летнего перерыва, насилием злого царя Петра содеянным, созвали они старинный наш круг и выбрали на нем нашего усть-медведицкого казака в атаманы. Понадеемся, что наделит его Господь мудростью змеиною и верностью дону батюшке, что скличет он, атаман наш, всех казаков своих силу нашу ратную домой, на Дон Тихий, ибо чую я, грешник, что заходит над нами туча грозная и, может это статься, что и нам придется, как предкам нашим в Азове, твердо стать за дом Пресвятой Богородицы. Помните вы, сами знаете, что в осаде Азовской осталось защитников его полчетверти тысячи, а и те все переранены были, и, усомнись в силах своих по дальнейшей городской защите, решили они тогда лучше в открытом бою лечь костьми в поле чистом, чем погибнуть в городских развалинах, и, отслужив последний молебен, попрощались они друг с дружкой в церкви, так же, как и у нас, посвященной святому Николаю, вышли в степь на вылазку и узрели неприятельские рвы и завалы порожними. Мать наша, Пресвятая Богородица, покрыла Азов город покровом своим и отвела от него силы вражие. Крикнув из последних сил, кинулись те бойцы азовские насадившихся в корабли турок и набрали полону и добычи столько, что исчесть тогда не сумели. Взяли в плен пашей турецких и знамена янычерские, и пошли, и поставили монастырь, и атамана своего избрали игуменом. Спокон веков блюдет нас Богородица, мать и защитница наша. Не сумлевайтесь же, помня сидельцев азовских, но вооружитесь духом ихним, и врата адовы не одолеют вас. Взяв крест в обе руки, поцеловал его отец Савелий сам, и пошел народ ко кресту тому прикладываться, будто и они все брали на себя клятву сидельцев азовских. Истово крестясь, выходили чинно из храма, и сказал дед Листрат то, что весь хутор думал: хороший поп у нас, по-нашему, по-казачьи самвону гуторить, иной какой архиерей, Али генерал полный, никогда против его не устоять. А в церковной ограде давно уже столы накрыли, уставили их вареным и жареным и расселись за ними хуторяне и гости, и, разоблачившись, присоединился к пастве своей отец Савелий. В первый раз это сегодня, что после доброго угощения и выпивки никто не завел песни, а перекатывался волной меж сидящими разговор негромкий и тревожный, и уже там и тут слышно, как крепко станишники заспорили. Вон, раскрасневшийся от выпивки урядник говорит хуторянам: «И скажу я вам, что революция это всех, как есть, врасплох застала. Теперь которые министры и генералы за головы хватаются, да как же это так, говорят, проморгили мы такую делу. Иду я это одного разу в Питере по улице, стоит какой-то, видать, бывший барин, стоит, пальто его расстегнутое, ветер полы яму рвет, дочь на его копить, а он, как дурной, сам с собой говорить: катаклизма, катаклизма, вот те, думаю, и катаклизма. А почему нас, фронтовиков, никто не вспросил, почему отменили приказ пяхоту с Питера убрать, а казачий конный корпус туды ввесть, ить всю инту катаклизму ихнюю городская сволота и сделала, вот и подурели все». Алексеев генерал и тот шумел: «Светлые дни революции, вот те и светлые, когда пьяные солдаты и матросы офицеров сотнями по улицам понабили». Какой-то старик наклоняется поближе к уряднику: «А царь-то он что ж глядел? Хозяин он ай нет в державе своей, хохозяин. Да вот он-то как раз все и проморгал. А когда узлом к гузну у его подошло, послал он Иванова генерала с отборными полками и полную полномочию яму дал, а тот подошел к царскому селу, а царь сам со ставки выехал, и только до станции дно доехал, а там его и зашучили. Да кто же это могет самого царя зашучить? А иди же конвой его был, поди, бедняк, к Жане с дятишками хотел. А вы, суды, слухайте, подойдя к царскому селу, услыхал генерал Иванов, будто против него полк какой-то идти, испужался, будто братскую кровь проливать не хотел, и отступил в вырицу, а с ним 800 солдат, все, что у него осталось, а остальные полки его растряслись, как те индюшата в стерне, железнодорожники скрозь рельсы пораскидали, вот и получилось, что один его полк, Тарутинский, на станцию Александровка пришел и там его обманом разоружили, а другой, Бородинский, в Луге оказался, и ехать яму никуда невозможно, а остальные полки промеж Псковом, Луга и Двинском позастрявали, а энти из Думы, к царю, и одно: «Отказывайся, будя», подцарствовал. Два раза генералов своих спрашивал: «А что на это казаки скажут, а те яму: отрекайся, и казаки про тебе слухать не хотят». Старик, сосед урядника, вскакивает: «В Господи, да когда же нас вспрашивали?» Урядник усмехается: «А ты, дед, сядь, теперь никто никого не вспрашивает, а кто умеет, тот и действует, а они одно, катаклизма. А вот и Шайкеринский энтот, в прогрессивном он блоке, и интих прогрессивных, вроде сказать, вперед идущих, тоже мы обнюхали. Одно слово, жулики и обмануты, ловкачи, вроде интих на ярмонке, что людям глаза отводють. Да что же это такое? И тю царя, шутка сказать, 10 миллионов солдат, 400 тысяч офицеров, и никто за него не заступился. Ну, солдатам за его заступаться никак не приходилось, а остальные, те, что возле царя кормились, как зачало сента светопредставления, катаклизма ихняя, все, как есть, в кугу полезли, сволоча. А идишь казаки были, ха, казаки, все, как есть, казачьи полки перед революцией на фронт угнали, а старую гвардию, ее всю в боях с немцами перевели, а в Питере батальоны пяхотные, из этих мужиков, у которых сотни годов только одна думка и была, как бы до земли дорваться, а что немец, что француз, один им черт, вот и поперли они грабить и арестовывать, да как, сам видал, ведут матросы одного, и спрашиваю их: «За что вы человека взяли?» А они мне: «А он за родзянку». Повернулся я идти, а там еще какого-то штрюцкого пяхотные солдаты волокуть, спрашиваю их: «За что вы его забрали?» А они в один голос: «Он против самого родзянки, как орудуют». Так вот оно почему царь со дна не поднялся. Тю-у-у, да он первый телеграмму царю послал, что потрекался тот. А когда царя убрали и Миколай Миколаевич главным командующим стал, то долго он не засиделся, только и всяво, что с Кавказу до фронту доехал, а тут его испихнули. Крутнулся он круг себе и об одном просил, чтоб его в Крым к Жане пустили, под юбку ее хоронится, вот те и великий князь. А тут антибольшевики газетку и сделали, «Известие» называется. И в газетке той какой-то нахамкис написал, что каждый солдат, Каждый гражданин праву иметь каждого реакционного генерала на месте сам убить. Поняли, куды это повернуто? На генералов, как на зайцев, охотиться всем право давалось. Да ты случаем не брешешь, а какие же это генералы-реакционеры? Поймишь ты, садова голова, не в том дело, реакционер али нет, а в том, что каждый кого хочет убивать могет, без суда и следствия. Ить в одном Питере более 1000 офицеров солдатня побило, и одно орудь, долой баронов, фонов и прочих шпионов, и тут же 150 генералов правительства из армии, с постов ихних, поскидывало. Да, и зачали пяхотные офицеры красные банты цаплить, со страху. Что ж, пропала Россия, а, как ты думаешь, как же иначе думать свелишь? В городах солдаты винные погреба разбивают, перепиваются, в вине тонуть, а как выскочить такой пьяный на улицу, так и бьеть, кого хотеть. Скольки баб поперепортили, скольки помещиков побили, поместье сожгли, скота порезали. И новый русский Распутин явился, по фамилии Ленин, немцы его в запломбированном вагоне как шпиена к нам прислали, большевицкий он вожак, одно знает на митингах орёть. Землю должны мужики брать силой, ничего не дожидаясь. Вот и пошел пожар по всей России, да такой, что даже Керенский ужаснулся, да как зашумить на фронтовом съезде 29 апреля. Неужели русское слободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов? Жалею, что не помер я 2 месяца тому назад, кабы тогда помер я, то с мечтой, что раз и навсякда для России загорелась новая жизнь, что умеем мы без хлыста и палки уважать друг дружку. Ага, припекло. Значит, правильно говорится, что до тех пор стоит Россия, пока мы ее плетями порим. Энда, вот сам-то переприкидывай. Ить недаром же сам Пуришкевич, монархист, предложил Думу к нам на Дон перевести и у нас же учредиловку собрать, под защитой казачьих плетюганов, чтоб обратно, как иша при царе Алексея Михайловича наш Межаков, так и теперь казачьими руками русским власть ихнюю установить. Дыть это же Содом. Не Содом, а Дом веселый. И кончить его тот, кто снова всю Россию под плетюган, а либо под пулю поставить. И как бы ученый я был али генерал, или облакат, другая бы дела была, ну все одно считаю, что теперь Каледину полки все, как есть наши, надо на Дон собрать и свою думку зачинать думать. То есть, какую же это свою думку, атакуя? Москва себе, а мы, казаки, себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Семен стоит у ограды, отделяющей чистый двор от скотного, и считает клиновских баб, перебегающих по мостику от мельницы. Быстро, горбясь, кутаясь в платки, прикрывая лица рукавами, чуть не рысью, минуют они дом, заворачивают меж ледником и каретником и спешат туда, к саду, полному Антоновки, белого наливу, ранета, бергамотов. Урожай в этом году обломный. Чуть не каждый день ходил он с бабушкой в сад, сколько раз заботливо осматривала она деревья, сколько раз посылала его то за Матвеем, то за Микитой, еще один шест принести, подпереть еще одну, слишком перегруженную плодами, ветку. Подвязывала и сама, веревочками и мочалками, боясь, что поломаются они под тяжестью помутневших, налившихся соком Антоновок. 10, 11, 12, 13, 15. Отец, нога у него опять разболелась, вышел на балкон и смотрит, не спуская глаз с дефиле клиновских баб, полуодетых, грязных, нечесанных, босоногих, баб, тянущих с собой то мешки, то корзинки, то, за полной бедностью, продранное и кое-как стянутое мочалкой решето. 16, 19, 30, 36. Второй спас сегодня. Еще с раннего детства запомнил Семен этот день. В их доме, как и по всей Донщине, соблюдался бабушкой порядок этот твердо. Никто фруктов нового урожая не ест до тех пор, пока не поедет она на второй спас в Ольховку, в церковь, и не осветит там мед, яблоки, груши и виноград. Кто же позавидует на хорошее яблоко или грушу, да съест до этого дня, всем родственникам его, что померли, не дадут ангелы Божии никаких фруктов на том свете испробовать. Вот и на этот раз приготовила бабушка все, как положено, завернула в белую скатерть, стояли плоды, Господом людям посланные, в ожидании освящения, и дождались. 40, 50, 60. Еще позавчера пришли поздно вечером 2 казака, посланные хуторским атаманом, и сообщили, что, как дознались в Разуваеве, порешили клиновцы как раз на второй спас обобрать сады Пономаревых, а подговорил их к тому Федька Астраханец. Предложил атаман прислать 10 казаков с плетюганами, да глянула бабушка на образа, перекрестилась и сказала: «И не подумайте, нехай идут, у кого совести хватит». Ошиблась бабушка, ничего с совестью не получилось. Почитай, половина кленовки была им должна, то сена, то соломы брали, то ржи, то пшеницы, а то и деньгами. А как и не дать, придет такой ободранный, босой, переступает робко с ноги на ногу, мнет шапку в руке, скинув ее еще у мельницы и пройдя весь двор с непокрытой головой. «К вашей милости, Сергей Алексеевич, сами знаете, какое наше хозяйство, Жанна и Петь хворая, мать на печи лежит, ревматизмой скрутила, а трех детишков правдать надо. И такими глазами смотрит, хоть и знает отец, что навряд назад что получить придется, смущается, путается, говорит ерунду, потому что страшно все это ему неприятно, и, в конце концов, зовет сына: «Слышь, пойди-ка ты вот с Иваном к мельнику, скажи ему, чтобы отвесил он пятерик ржи». Мужик мнется и дальше, глядит в землю и лишь молниеносно пробегает взглядом где-то выше глаз отца. «Ваш скоблородие, батюшка-барин, Сергей Алексеевич, мини бы хуч спудик мучицы пшенишной, спудик бы». На дворе давно захолодало, лунки за ночь подмерзли, только к полудню стало оттаивать, а он, Иван, гляньте только на него, босой, с черными, грязными, в мозолях и ссадинах, ступнями, стоит, будто примерз к земле, и чувствует отец, что все равно не сойдет с места, пока не выпросит всего того, что ему нужно. И поэтому начинает отец страшно куда-то торопиться. «Да-да, скажи, Миките, скажи, пятерик ржи да пудик крупчатки». «Да, а мешки-то у тебя есть?» «Есть, есть мешочки, захватил я, батюшка-барин, захватил. Век Бога молить будем, по гроб жести». Отвесив чуть ли не земной поклон, трусит мужик вслед за панским сыном, трет заскорузлыми ладонями глаза, бормочет что-то про Богородицу, про то, что беспременно в предбудущем году весь должок возвернет он, сполна назад отдаст. Лопни глаза, да, а ему, Семену, такую теперь самоловку сплетет, какой во всей округе не сыскать. Мастер он этого дела, что-что, а самоловки плести первый он в кленовке. Ей-богу, 61, 2, 3, как ошалелая, выскочила из дома матька. Была она у мамы. Забежала мама в гостиную, упала там на диван, прижала платок к глазам и зашлась в плаче. Вошла к ней бабушка, и вихрем вылетела матька на балкон. «Га-га, дывысь, кленовский сучка понабиглый, чужи добро грабуваты». Будто кнутом полоснула по бегущим через двор бабам. «Ха-ха-а, халуйка хохладская, а что, все урыльники хозяйские посполоскала, а в царское бледище, подлюки бесови, стервы прокляти». Быстро поднявшись со своей приступки, втолкнул отец матьку в кухню и захлопнул за ней дверь. Размахивая корзинками, грозя кулаками, взбешенные и раскрасневшиеся, уже готовы были бабы кинуться в дом и расправиться с панской подтиркой, да увидав, что большинство их подружек уже там, в саду, услыхав там и смех и хруст ломаемых веток, поняв, что дележки поровну все равно там не будет, а попадется каждый лишь то, что сама она отбить сумеет, молча бросились вслед за своими товарками. 64, 5, 6, 67 баб насчитал Семен и, когда исчезла последняя за ледником, побежал к матери. Немного успокоившись, сидела она рядом с бабушкой на диване, нервно перебирала пальцами совершенно мокрый платок и, глядя мимо всех, шептала: «Да что же это такое, Господи, да что же это такое?» Отец шагал из угла в угол, тяжело хромая, и только тогда перестал, когда прикрикнула на него бабушка: «А ты что, господин офицер, в маятники нанялся, что ли? А ну-ка сядь да сам в себе приди, то ли еще будет». Под вечер бабушка и Семен отправились в сад, в ужасе остановились они, и в первое время не могли произнести ни слова, будто ураган прошел, будто град побил все живое, будто саранча уничтожила все растущее, будто вандалы хозяйничали, намеренно стараясь принести как можно больше ущерба. Только несколько верхних веток осталось на деревьях. Обломанные, совершенно без листьев, ободранные, валялись ветки кучами, так, что и пройти теперь по саду невозможно было. И так все деревья изувечены, что ясно стало, сада этого больше не восстановить. Долго, молча прижав платок ко рту, будто опасаясь, что закричит она от страшной боли, стояла бабушка. Повернулась уходить и заметила вдруг, что в канаве, откатившись под лопухи, лежит маленькое красное райское яблочко. Медленно подняла она его, отерла платком и поцеловала. «Пойдем, пойдем, отцыль, внучек. Дома я каждому от яблочка по дольке дам, пусть съест, как причастие примет. Последнее оно из саду нашего. Матькин отец приехал, будто снег на голову упал. Как был в грязных сапогах, с шапкой на голове, так и вошел прямо в столовую, где как раз накрывала Матька стол для вечернего чая. Ни с кем не поздоровавшись, ни на кого не глянув, прямо обратился к дочери. «А ну, Матрина, сбрыси, одягайся, та и кратко и поехали. Досыть ты бы паны эксплютували». Лицо мамы покрылось красными пятнами. «То есть, кто же эта дочь вашу эксплуатировал? Ах то ж, як не вы». Медленно поднявшись с кресла, вырос вдруг отец посередине столовой, дико блеснув глазами, указал Матькиному отцу на дверь и прохрипел: «Пеша шел вон отсюда, хам». Будто глотнув особенно большую галушку, глянул тот на отца, вдруг сгорбился, схватил с головы шапку и начал пятиться к выходу. «Та вы ж, паны, не той, не серчите, та хиба ж вы не знаете, що вона и як, в свете мини сказал и про эксплуатацию, щоб враз доньку привез, а не то беда мини, барскому прихвостню, буде». Ударив обоими кулаками по столу, вдруг заголосила Матька на весь дом: «Никуда я до тых хамив не пойду, тут застанусь, тут». Долго уговаривали Матьку. Плакала она, плакала мама, плакала и бабушка, а отец ее, усевшись за стол, положив себе шапку под ноги на ковер, пил уже чай, дул на блюдце, аккуратно откусывал сахар и говорил тихо, дребезжащим голосом: «Последний времена заходить, позгубили люди совесть, нема царя, нема и краткой правды». Вечером уехала Матька. Проснулся Семен от какого-то странного шума, будто мышь скребется или кто-то снаружи по окну тихонько пальцами перестукивает. Затаив дыхание, услыхал снова по-прежнему осторожный стук. Быстро открыв окно, едва разобрал темную фигуру, прислонившуюся спиной к стенке, и сразу же угадал Матьку. «Ты откуда взялась, панычку, скорее одягайтесь, боклиновцы вас заарештувати хотять, за ту вашу оружию, що вы на стенках понавешали, не быто збираете вы все це проти народу, вон и мусить за раз, ще до зари, тільки ще не видно, за вами приїхати, хотять так вас забрати, щоб казаки в Разуваєві не узнали, бо казаків бояться вони, а як увезуть в Кліновку, а потім до нас, в Ольховку, думають, що казаки війни на них через вас не підуть, тікайте, сховайтесь, а я побігу, казаків збулгачу». Едва выговорив последние слова, исчезает Матька в акациях. Ни минуты не раздумывая, наскоро одевшись, выскакивает Семен в окошко, пробегает к лесу, спускается к реке, идет вброд и выходит на островок под старую вербу. Тут его и аэропланами не найти. Тихо, совсем тихо, еще толком ничего и не видно. Ночью, что это там такое, будто вода булькает, будто в Краснотале и камыше шум какой-то, ах, радостный визг, и горячий Буянов поцелуй прямо в нос хозяину. Фу, будь ты неладен, разыскал, нечистый дух, лежи тихо и не двигайся. Прижав друга своего к боку, прислушивается Семен, но спят еще речка, и лес, и степь, и бугры, и ничего, кроме онемевшего от счастья Буяна, не слыхать. Ага, а это что такое? Ну, конечно же, от Кленовки, это ясно, слышен нарастающий перестук колес, так и есть, все слышнее и слышней, вон, прогрохотали телеги по мосту, взлоили сиберлеткой полкан. Но что это? От Разуваева через луга все слышнее и слышней, все явственней мягкий топот копыт прямо к плотине. Узкая она, видно, пошли по ней кони гуськом. Вслушиваясь внимательней, решает Семен, что проскакало не меньше десятка конных. Любопытство одолевает его так, что, забыв о Буяне, бросается он вброд, пробирается снова сквозь прибрежные заросли Краснотала, быстро обувается и идет к дому так, чтобы в любую минуту можно было исчезнуть в камыше или в лесу. Страха он не чувствует, кажется ему, что все это лишь продолжение той игры в индейцев, которой занимались они в последний раз месяц тому назад с казачатами из Разуваева и Муси, Шура и Вали. Лишь теперь замечает он, что посветлело небо, что уже хорошо различить можно белеющую мелким песком тропинку, темнеющий строй деревьев, а вон и уже совсем хорошо слышны голоса от мельницы. Остается пробежать через гумно и забраться на чердак половни, там окошко есть прямо во двор. Ох, вон они. Посередине двора стоят три подводы, прижавшись к ним спинами, плотно сбились друг к дружке три солдата и пятеро мужиков. Семь человек конных казаков окружило их со всех сторон, а двое стоят рядом, держа в руках опущенные к земле прикладами винтовки. Окошко разбито, можно прекрасно все слышать. А теперь, атаман в седле, как влитый, езжайте вы домой по добру по здорову, покиль я не осярчил. Совет ваш клиновский нам не указка. Ишь ты, дитё несмышленое, заарестовать захотели. А против вашего народу никто тут никаких оружиев не сбирает, отрахвеете ихние, которые они, кровь на фронтах проливаючи, от врага достали. Понятно, ай нет, и эти трахвеи, чтоб они вам глаза не мозолили, я за раз в разуваев заберу. Ишь ты, вострые какие, чужое подбирать. А ежели вы, да после того, что вы с ихним садом и сделали, иша какую дурную намерению и аймите, держитесь тогда, шутить не буду. А вот эти две винтовки, что вы с собой приволокли, у нас останутся. Ишь ты, герой, против дитя с винтовками вышли. А теперь, вон оцель. Один из солдат вдруг взрывается. Это ж контрреволюция. Разоружать нас никаких правов ты не имеешь. Я за раз всю клиновку подыму. Я, ага, да это же Фомка Астраханец. С расстегнутым воротом, с красной повязкой на рукаве, машет он руками, как ветряная мельница, и рвется его голос, полный ненависти. И тогда осадил коня атаман. Стоявшие рядом с ним конные раздались в стороны и, взмыв в воздухе, сверкнула выхваченная из ножен шашка и опустилась к правому стремени. А конь стоит, будто вкопанный. Тихо стало у мельницы, будто подавившись, замолчал Фомка. Бросив короткий взгляд на соседа слева, коротко приказал атаман: «А ну, обыскать его, как восковая кукла, слишком уж как-то безучастно стоит обыскиваемый и даже бровью не поводит», когда вытащили у него из кармана шинели заряженный наган. «Ну-кась, Сафраныч, и этих всех». У остальных оружия не оказалось. Атаман прячет наган в карман. «Тэ-так, как говорится, на семи сидела, а девять вывела. Понадеялись вы улову, да выводок в камыши ушел. А теперь исчезайте, покилья иша добрый». Не говоря ни слова, мужики суетливо, солдаты спокойней, но тоже с оглядкой, рассаживаются непрошенные гости по телегам, трогают лошадей. Только уже на той стороне речки поднялся Фомка в телеге и погрозил кулаком. Только хотел он что-то крикнуть, как и прокатился, будя хутора и степь, сухой винтовочный выстрел. Натянули по стромке испуганные лошади, высоко задрав ноги в воздух, упал Фомка на дно повозки. Стрелявший казак спокойно оглядел винтовку и быстрым движением закинул ее за спину. Атаман потемнел лицом. «Ты что, взаправде? Иди там, только попужить». Мужичьи телеги уходили все дальше и дальше. Видно, как поднявшись в телеге, уселся Фомка, держась руками за товарищей. Дружно разразились хохотом разуваевцы. «Ага, теперь два раза они прикинуть, перед тем, как сюда ехать». Семен слезает со своего наблюдательного пункта, и сразу же, у входа в дом, чуть не задушила его мама. «Нет-нет, не могу я здесь больше оставаться. Это же дикари, каннибалы. Нет, нет». Заводя коней под навес, казаки весело переговариваются. Бабушка заторопилась тесто поставить, чтобы пышек на печь. Сергей выставлял кое-что, чем и горло промочить можно. Собравшись у дяди Андрея, после долгих разговоров и прений порешили Пономаревы, что поедет бабушка на зиму в Разуваев, к тетке Анне Ивановне. Дядя Андрюша и тетя Вера переселятся к тетке Агнюше, туда и скот свой перегонит. Выждать надо, вон, говорят, скоро учредительное собрание соберется, оно-то уж в порядок все приведет. А Муся в Черкасску едет, учиться надо. С мужиками же в Клиновке и Ольховке дело вовсе дрянь. Вон Александр Иванович, обернос, так тот в Арчиду от греха подался. Прямо ему сказали, что не сносит он головы, если и дальше мужикам глаза мозолить будет. Забрал жену и сына и ночью уехал в одной казанке, почти ничего из дома не захватив. Забил окна двери, привязал к грядушке последнюю корову, остальную скотину распродал, и был таков. А анимпадист Григорьевич, тот, что библиотеку им продал, так он давно уже на Кавказе, к какому-то знакомому грузинскому кунаку-князю уехал. И правильно сделал, мужики, никого не спрашивая, сами все земли помещичьи позапахали. А Мельников, так тот в Москву укатил, там, как говорят, какие-то русские национальные силы собираются, монархисты ли, кадеты ли, кто их теперь всех разберет, а наши никуда далеко не отбиваются. Тут земля войска Донского, нечего тут мужикам делать, пусть они у себя в России порядки свои наводят, а не у нас, казаков. Отец же решил в Камышин ехать, чтобы учебный год у сына не пропал. И вот, когда уже укладываться хотели, приключилась с бабушкой история. Пошла она утром рано в ледник, свежего каймаку принести хотела. Тут оно и стряслось. Сама она, прибежав в курень, рассказывала: «Иду это я, только что хотела вертушку открыть, когда, глядь, а налетели грачи, оттуда, вроде от плотины, с севера сказать, налетели, да не 2-3, а туча целая. И откуда их столько взялось? Да как кинулись они на те катухи, что соломой крытые, как саранча их пообсели и зачали с тех крыш клювами солому дергать. И такой грай, такой хай подняли, что уму непостижимо. А как выдернет один грач соломинку, так вскогокнет и в лед, обратно, на север. И нет его больше с той соломиной. Сроду я в жизни моей ничего подобного не видывала. Ох, не к добру это, не иначе, как предзнаменование о том, что налетят на нас какие-то рати черные, с севера налетят, и растащут, разнесут все добро наше по соломинке. Ехать в Камышин решили на двух подводах, одна с поклажей, а в казанском тарантасе сами они усядутся. Третью подводу грузили для бабушки, забирала она с собой все иконы и лампадки. Матвей вместе с ней поедет, он тоже в Разуваеве жить будет, только по делам к Миките Мельнику наведываться станет. В последний вечер решили посидеть на балконе, благо, погодка выдалась теплая. И вот тут как раз, когда звезда вечерняя на небо взошла, вот тут и началось. Первым взвыл Буян. Сидел он у каретника, в тени, почти и видно его не было. Тяжело и жутко завыл за ним полкан, кутек, вот уже воет и жучок, и последний подхватила сиберлетка. Сидевшие на балконе сначала попросту растерялись. Отец попробовал успокоить Буяна и, близко не подпустив к себе хозяина, затрусил Буян к гумну. Уселся там у канавы и завыл еще громче и отчаянней. Убежал подальше и полкан, исчезли со двора и кутек с жучком, и подали снова лишь голоса от опушки леса. Сиберлетка забежала за мельницу и взвыла оттуда протяжно, по-волчьи. Легкой тенью прошла бабушка во флигель, зажгла там свечку и осталась одна в молитве. Ничего не понимающая сидела мама, как горсточка отчаяния, нервно комкала платок и едва слышно шептала: «Господи, да что же это такое? Господи, а мельница не шумит, остановили, темно, почему-то звезд совсем не видно, молчит степь, не слышно перешептывания акаций, но издалека доносится к хутору собачий вой, тоскливый, протяжный, страшный, только к полночи утихло все, и никто на балконе с места не тронулся». И полное отчаяние спросила мама: «Сережа, да что же это значит?» Ответила не отец, а бабушка: «Божье это предзнаменование, чуют они, твари невинные, перемены, страшные перемены». После приезда в Камышин завел Семен крепкую дружбу с братьями Коростиными. Рассказали они ему о баталере, стал он здорово на митингах и собраниях выступать, стал разговоры с грузчиками, солдатами, рабочими вести, и до того у него дошло, что бросила его жена, ушла к матери в Николаевку. «Мне, — сказала, — муж нужен, а не бунтырь какой-то. От новых друзей его у меня вся хата заплевана, как в кабаке, понакурена, самогоном за 5 верст прет, ни днем, ни ночью покоя нет». Собрала манатки и ушла. И у Ивана Прокофьевича тоже все коловертью пошло. Марь Марьевна в Петроград уехала, к Ленину, детей соседке отдала, полуслепой бабке, а сам Иван Прокофьевич в совете вместе с баталером заседают. Шишки они там, и кабы не они, черти что в городе бы творилось. И больше всего дела у них с солдатами. Пьют они дуром, хулиганят, грабят, насильничают. До того дошло, что жители сами особую стражу учредили, а то никак спать спокойно в городе невозможно, того и гляди ворвется пьяная компания, вся красными и пулеметными лентами увешана, и начнет контрреволюцию искать, а ищут в сундуках да в карманах, а тут еще буксир этот, что позавчера у Самолетской пристани причалил, полон пушек, так и стоят накатанные, штук их с 30 будет, и охраняют их какие-то, солдаты, не солдаты, рабочие, так нет, вроде вовсе не рабочие, рвань, Красная гвардия, с винтовками. Разговорились они с часовым и сказал он им, что пушки эти послезавтра в Царицын дальше поплывут. А против кого же? На Каледина. Всю ночь не спала компания, раздобыли водки и тарани, и пока перед рассветом угощали они часового самогоном, пробрался Виталий к пушкам, да как ни крутил, так ни до чего не докрутился. Замков снять не сумел, не знал, как это делается. Вот и сидят они на берегу у кинематографа «Аполло», нахохлившись, как воробьи. Ничего не получилось, только напрасно красногвардейцу тому целую бутылку самогона и 2 таранки стравили. Дав гудок, развернулся буксир, плеща красным флагом, и выправился на стрежень, повернув на Царицын. А возле трубы плакат «Смерть Каледину». Валерий крепко сжал кулаки. «Ну погодите, рвань красная, покажет вам Каледин Кузькину мать. Ох, ребята, пошли на Дон, в партизаны». Сев плотным кружком, решают они собрать запасы продовольствия, мешки и рюкзаки, запастись оружием и идти на Дон. Расходятся все лишь перед вечером и застает Семен дома много гостей. Тут и аптекарь, и Карлушка, и два камышинских купца, и Иосиф Филиппович, и неизвестный никому молодой, черный, как ворон, кривоносый, в брюках галифе, в куртке с отложным воротником и огромными нашитыми сверху карманами. Курит он, развалившись в кресле, короткую трубку, сжав ее полными красными губами, и глядит на всех черными, глубоко сидящими глазами. Повернувшись к отцу, спрашивает тоном Гулливера, благосклонно разговаривающего с лилипутом: «Ну и что же вы себе из всего этого обещаете? Во-первых, как еще на московском совещании говорилось, введение дисциплины в армии, порядка в стране, Россию от гибели спасать надо. И от кого же вы ее спасать будете? Как от кого? Ну, конечно же, в первую голову от большевиков». Аптекари неизвестные быстро переглядываются, гость подбирает под себя ноги, улыбается скупо, одним уголком рта. «А с кем же делать это будете? Не с казаками ли?» «Да с казаками в первую очередь, и с русскими патриотами». Неизвестный перебивает отца, нисколько не смущаясь: «А настроения казаков вам известны, а патриоты ваши, это что же, Крымов, Иванов, Корнилов, что ли? Но ведь тогда вмешались эти самые, как их, вот-вот, эти самые. И так вмешались, что Крымов застрелился, Иванов спасовал, а Корнилова Керенский объявил изменником, а теперь тот же Керенский против Каледина военные округа мобилизовал. Корнилов в Быхове сидит за решеткой, а солдаты полностью идут как раз вот за этими самыми. Их 10 миллионов, озлобленных, голодных, которым терять нечего. Простите, а кто же их поведет? А мы поведем, как вы называете, эти самые, то есть большевики». Отец почему-то кладет назад взятую им из портсигара папиросу, снова вынимает, нервно закуривает. «ГММ, большевик, а разрешите узнать, что же думаете вы об учредительном собрании? Говорильня, которую мы разгоним, когда найдем нужным, это же насилие. А что такое революция, как не род насилия? Мы же открыто проповедуем диктатуру. Но как же могут управлять страной пролетарии? Да не будьте же детками. Причем тут пролетарии? Управлять будем мы. Отбор, элита, мозг». Мама вспыхивает: «Какой цинизм, называйте как хотите, просто это откровенность». И снова отец: «А кто же элита это? Не та ли, что ее наши казачки в июле в Петрограде разогнали? Ах, тоже попросту неудача была. За это время Ленин, это не тот ли, что у немцев агентом по разложению русской армии работает? Вот-вот, он самый. Только дело в том, что на сговор с немецким генеральным штабом пошел он, думая лишь о том, чтобы этих генеральских дураков использовать для мировой революции. Понятно, сначала у нас, потом в Германии, а потом и небольшой фейерверк во Франции». Мама беспомощно оглядывается: «Хорошо, а кто же, кроме Ленина, и вот этого, как его, кто из Америки приехал?» «Троцкий из Америки приехал, а с ним сотня крепоньких головок, преданных революции, как и ваш покорный слуга, а с нами Сабельсон, Розенфельд, Апфельбаум, Лурье, Урицкий, Нахамкис, Стеклов, Свердлов. Скажите, кроме этих, так сказать, американцев, русские вообще у вас есть? Самый наш главный, русский, Владимир Ильич Ульянов Ленин, из дворянской семьи. Есть и парочка латышей, несколько грузин, меж ними Сталин Джугашвили». Отец снова нервно закуривает, мама морщит лоб: «Это не тот, что банк ограбил и при аресте всех сообщников своих предал. Вот-вот, он самый. Забрал в банке деньги капиталистов и до копеечки передал партии. И вовсе не грабил, а экспроприировал. И не предал товарищей своих, а тем, что они тоже арестованы были, сохранил их для партии, чтобы они, прячась, не разложились, а окрепли в тюрьме для дела революции. Купцы, как по команде, отирают платками запотевшие лбы, и один из них спрашивает: «Что же это вы грабеж экспроприации называете? Это вы всех нас по миру пустите. А почему бы и не пустить? Важна цель, а она столь велика, что все средства оправдывает. И тит-титычем здесь обижаться не приходится. Здорово. Это значит, ваши позавчера в лабазе у Шейна, что замели и все повытащили, на революцию работали? Конечно. И не только это. Мы, например, уничтожим, как сорняк, и весь царствовавший дом. Физически уничтожим». Мама закрывает лицо руками. «Господи, значит, все эти Сабельсоны и Радеки, все это они придумали? И вовсе не они. Придумали все это чисто русские, те, кого вы декабристами называете. Даже Разин и Пугачев до этого не доходили. А вот представители лучшей русской интеллигенции, царская гвардия, Вот кто все удумал. Кто царя Александра II убил, кто решил истребить Николая I. Не Павел ли Иванович Пестель, писавший в своей «Русской правде», что царская власть доказала свои враждебные чувства к народу, а что этот русский народ политически мертвая и анархическая сила, почему дело освобождения России надо передать в руки немногих людей, вручив им диктаторскую власть. Вот у них, у этих лучших русских людей, и учились мы от них, воспитанных на передовых идеях просветительского века. И к ним же Толстый, и Кропоткин, и Бердяев ручки свои приложили. Вот от них, через опыт страшный, кровавой, рабской истории русской, и выработали мы наши постулаты. И, по тем же идеям декабристов, введем и мы полную общественную нивелировку, вместе с полицейской опекой над всеми гражданами, как равно и полное поглощение государством того, что вы называете личностью, назвав все диктатурой пролетариата, а на самом деле только нескольких просвещенных голов. Сейчас же пойдет русский народ с нами уже по одному тому, что действуем мы по принципу величайшего русского полководца Суворова, который говорил своим солдатам: «Ребята, вот эта крепость, ваша, отдаю вам ее на разграбление». И перли они на вражеский свинец, и гибли тысячами, но брали неприятельские города и гуляли в них 3 дня, а потом опять прибирала их матушка Русь к порядку, к рукам. Вот как оно, дело, делается. Совсем, как видите, просто. Только крепко подумать надо. Но, впрочем, нам уже двигаться надо, дела ждут, спасибо вам, и у вас я кое-чему научился. Гость поднимается, почему-то встают и все остальные. Только мама сидеть осталась. Гость выходит в коридор первым, за ним тянутся все остальные. Аптекарь задерживается и наклоняется к маме. «Наталья Петровна, ну вот, как перед Богом, уезжайте вы на Дон. Я его к вам нарочно привел. Прислали его сюда, да, делами будет ворочить, а вам, если каких лекарств, то я всегда, по старой памяти, а вы не задерживайтесь, нет». Аптекарь исчезает. Мама гладит безмятежно спящего на ее коленях Родика, шепчет: «Спасибо тебе, Родик, ты один человеком остался». В реальном училище митинги, собрания и демонстрации. Образован ученический комитет с представителями его в педагогическом совете, для наблюдения за деятельностью преподавателей недостаточно, конечно же, революционных, ретроградов и старорежимщиков, с правом голоса при оценке учеников, с заданием отменить закон Божий и отметки, ввести лекционный способ преподавания. Иван Иванович Дегтярь, еще раз избитый, скрылся на Дон, директора убрали окончательно, преподаватели запуганы и жалки. Заглянул как-то туда Семен, и отправился на пристань, и встретил там Ивана Прокофьевича. Крепко пожал он ему руку, здороваясь совсем по-старому, начал было о чем-то говорить, да, безнадежно махнув рукой, рассеянно замолчал, глядя в сторону. «Ну-ну, друг, одно запомни, рождены мы и приходим на свет, чтобы, толкуя об ошибках других, самим ошибаться, а поняв, что ошибаемся, пытаемся найти правильный путь, и еще больше путаемся, да, а ты вали, вали, а мне в горсовет пора». Так и расстались. Похоже, был это день встреч. Вот и сам баталер идет в компании грузчиков, что-то им горячо доказывает, и налетел бы прямо на старого своего приятеля, не отскочи тот в сторону. «А-а, старый друг лучше новых двух, глянь ты на него, тоже в картузе». «Правильно, кончили мы с царскими эмблемами». И, повернувшись к своим спутникам: «А вы, товарищи, топайте в горсовет, я за вами поспею, вот мне с молодым дело одно обговорить надо». И, быстро схватив его за рукав, отведя в сторону, сказал свистящим шепотом: «Слышь, Семен, по старой дружбе тебе говорю, ушивайтесь вы отцы с отцом и с матерью, и поскорее, мне тут некогда будет об вдове и сироте голову морочить, ясно, ай нет». И, заглянув ему глубоко в глаза, почти закричал: «А чего ты на меня вылупился? Такая это, брат, штука, революция, лес рубит, щепки летят. Ну, поднимай паруса, чего засох». Круто повернувшись, зашагал баталер к зданию городской думы, теперешнему горсовету. Весь под впечатлением услышанного вошел Семен в гостиную и присел в углу на свой стул. Сидели там, кроме домашних, как снег на голову свалившиеся вчера вечером Савелий Степанович и двоюродный брат Алексей, говорил бывший его учитель. «Теперь точно сказать не могу, но было это где-то на обводном канале. Тороплюсь это я к центру, улица передо мной совершенно пустая, спят еще все, только в шагах 20 передо мной двое солдат идут с винтовками, а перед ними, тоже так шагах в 10, Попик какой-то военный поспешает. И сразу же мне попик со спины подозрительно знакомым показался. И почему-то надавил я за солдатами. А валеночки на мне подшитые, легкие, шагов моих не слыхать. Да и солдаты, видно, увлеклись, не до меня им. Вот и заорал один из них. «Эй ты, опиум, а ну кась, погоди». Священник же, видно, окрика того на свой счет не принял. И снова взревел солдат. «Тю, сатана в полушубке. Оглох, что ль? Стой, стрелять буду». И винтовку вскинул. Обернулся священник, и сразу же я его узнал. Он, отец Тимофей. Остановился он и спокойно спрашивает. «Что тебе надо? Как тот взвоет? Га, чавы мне не надо, а доказать тебе, недобиток, что время твое прошло. А ну кась, скидавай полушубок». Это я его вчера обронил, и подскакивает к отцу Тимофею и норовит его левой рукой за грудь схватить, а в правой винтовка у него, и тут глазам я своим не поверил. Молниеносным ударом в одно мгновение сбил солдата отец Тимофей с ног, в подбородок ему, по всем правилам бокса, такой крах поставил, что свалился тот, как мертвый, и винтовка по тротуару загремела, и вижу я, в левой руке у отца Тимофея, наган, ох, чудеса. Второй солдат на минутку опешил, а тут я подоспел и парабеллумом моим в височек его стукнул, и этот на тротуар загремел, а отец Тимофей руку мне тянет, благодарю вас, чести не имею, да и захлебнулся, хо, Савелий Степаныч, ишь ты, как привел Бог свидеться, спаси тебя Христос, что ты его смазал, а то пришлось бы мне грех на душу брать, сунул он свой револьвер в карман, за ним и я тоже сделал, оглянулись мы, пусто на улице, захватив винтовки, нырнули во двор, да какими-то переходами, отец Тимофей, оказывается, тут поблизости жил, всю географию тамошнюю знал, задними дворами, сквозь пробитые в заборах пролазы, через кучи мусора, переулками, быстренько, с оглядкой, в квартиру его пришли, уселись, отдышались, хозяйка его, вдова какая-то офицерская, чайку нам согрела, и рассмеялся я, да как же это так, отец Тимофей, одним ударом кулака вы, священник, да когда же вы этому научились? А он засмущался, опустил глаза в землю и этак скромненько. Эх, искушение, беда моя в том, что силенкой Бог меня не обидел. С детства, можно сказать, подковки я гнул, да скрывал. Как-то вовсе не подходящее это дело духовному пастырю, не под масть сану моему. А пистолетик я уже после бескровной революции приобрел, во славу Божию, и теперь не каюсь. Придет время, дам ответ Отцу моему Небесному во всем, что он сам видал и что ты со мной тоже узрил. И скажи ты мне, люди это, православное русское воинство или собаки бешеные, фронт бросили, офицеров своих зверскими самосудами избивают, грабят, насильничают, воруют, церкви оскверняют. Вот он, народец наш, Христос в полушубке, как его наша прогрессивная интеллигенция называла. Сахарный мужичок, оказавшийся преступником и убийцей, в самых дальних уголках души их, в самых ее потемках, веками рабства загаженных, ничего, кроме злобы, ненависти, зависти, низости, ненасытной жажды напиться кровушки своих бывших притеснителей, нет, кроме жажды добычи и насилия, ничего в них революция не пробудила. Какими они еще при Пугачеве были, такими они и сегодня оказались, звери в образе человеческом. Тля, сор людской, мразь, глянул на меня, перевел дух и вдруг, по-старому, с его детски наивной улыбкой, что, не надеялся от духовного отца такие слова услышать, нет, друг мой, ничего удивительного, сами они, солдатушки российские, этому меня научили, пойди, глянь на калмыка, на киргиза, на татарина, на казаха, на грузина, господи боже мой, да на кого из нерусских не глянь, никто таких преступлений и подлостей, убийства и грабежей не делает, как эти вот сахарные русские мужички. А кто их этому учил? Не ходила ли интеллигенция русская в народ? Не уничтожала ли собственноручно изготовленными бомбами и царей, и князей, и губернаторов, и министров? А для чего? Да для того, чтобы народу русскому волю добыть. И вот волюшка эта, по глупости, неспособности и нерадивости властвовавших, упала народу этому с неба, и показал он себя, и еще больше покажет. А слышал ли ты, фу, да ты же сам к революционерам лип, и, вижу, влип, да, слышал ли ты, что народу с балкона дворца Кшесинской Ленин говорит, приглашает грабить награбленное, мир хижинам обещает, а войну дворцам, пока сам в дворцах не засядет и хижины в кулаке не зажмет, да так, что соки и кровь из них потекут.